Чрезмерное влияние Германии. Груз американской опеки над Европой и изоляции России оказывает еще одно пагубное воздействие на Европу. Усиливается гегемония Германии в рамках Европейского Союза. Воссоединение страны в 1991 году привело к образованию обширного государства, которое нарушило баланс всей европейской конструкции. Разумеется, и речи быть не может о том, чтобы поддаться какой-либо германофобии. Мы не подозреваем, что Германия желает возродить свои прежние пангерманские или гегемонистские наклонности. Нет ни немецкого заговора, ни немецкого макиавелизма. Тем не менее, то, что происходит в любом человеческом обществе, когда один из его членов становится больше и влиятельнее других, происходит сейчас, как мы видим, в отношении Германии. Разница в масштабах создает нестабильность и порождает напряженность. Германия и Европа не исключение из правил. Пространство, которое занимает Германия, намеренно или нет, имеет тенденцию разрастаться. Дисбаланс стал еще более значительным теперь, когда Великобритания вышла из Евросоюза. Тот факт, что Франция продолжает слабеть, теряя свои экономические возможности и с 2009 года перестав играть стратегическую роль противовеса после реинтеграции в НАТО и безоговорочного присоединения к англосаксонской политике, также не способствует улучшению ситуации. Вопрос о Германии, который наряду с рассуждениями, связанными с НАТО, является крайне табуированным в Европе, требует спокойного и взвешенного рассмотрения. Во Франции Жан-Пьер Шевенман, снова он, и несгибаемый левый Жан-Люк Меланшон были освистаны прогерманскими СМИ и политиками, когда затронули эту тему. Кроме того, резкая критика раздается в Германии в литературе, кино, театре и социологии благодаря таким авторам, как Ханс Магнус Энценсбергер, Юрген Хаберамс и австриец Петер Хандке. Его просербские позиции во время войны в Югославии воспринимались как ересь и крамола и привели к тому, что он был изгнан из СМИ и исключен из публичного пространства. Процитируем Энценсбергера, автора не вызывающего подозрений и яростного критика, высмеивающего общество, состоящее из летних лагерей беззаботных серфингистов, из целых деревень, построенных исключительно для престарелых, а также из поселений, состоящих из вторых, а то и третьих загородных домов, большую часть года простаивающих пустыми. Общество, которое, освободив немцев от фабрик и офисов, предлагает культуру клинико-психиатрических и мазохистских обязательств саморазвития. В книге «Гражданская война» он описывает человека как единственного примата, который практикует крупномасштабные убийства своих собратьев методично и с энтузиазмом. Война — одно из его главных изобретений. Он подчеркивает упадничество, характерное для Германии и западноевропейских стран. Незаметно распространилось то, что он называет молекулярной гражданской войной. Мало-помалу отходы накапливаются вдоль улиц, куча шприцев и разбитых пивных бутылок захламляют парки, на стенах повсюду однообразные граффити, передающие их аутентичные послания, послания, напоминающие о «я», которого больше не существует. В классах сломана мебель, парки воняют мочой и дерьмом. Таковы мини-объявления мини-войн, которые опытный городской житель умеет интерпретировать. Не столь известный в литературных, как в политических кругах, Жан-Люк Меланшон считает, что сегодняшней угрозой для Европы является германская отрава. Этот яд заключается в распространении и навязывании всем европейским странам экономической и политической модели, созданной для удовлетворения потребностей германского общества, потребностей, порожденных социальной структурой и историей стареющей страны с необычайно низким уровнем рождаемости, где обеспеченные пенсионеры составляют электоральную базу правящих партий. Поэтому германская экономическая политика направлена на их удовлетворение, что объясняет догму сильного евро, охраняемого независимым Европейским центральным банком. Одним из многих катастрофических последствий для промышленности, ориентированной в основном на внешний рынок, является необходимость транспортировки экспортируемой продукции на большие расстояния в отдаленные уголки Европы, если не планеты. Одна только немецкая модель экспорта является причиной глобального экологического тупика, считает Меланшон. Более того, чтобы сделать ее прибыльной, пришлось отказаться от старой модели социальной защиты, провести последовательные реформы на рынке труда, снизить пенсионный возраст, создать рабочие места с мизерной зарплатой. Одним словом, Европа стала моделью наплевательского отношения к людям, символом которого является автомобильная промышленность, которая охотно жульничает с выбросами дизельных автомобилей, производимых на ее заводах. Поскольку стареющая Германия испытывает нехватку как рабочей силы, так и научных кадров, она прибегает к широкомасштабному аутсорсингу, особенно в Восточной Европе, где компоненты различных промышленных товаров производятся по низким ценам, а сами они затем собираются в Германии. Поскольку ее университетская система не очень эффективна, Германия также с удовольствием потворствует притечке в Германию мозгов. Отрепетировав эксперимент с Аншлюсом ГДР, страна возвращается к своей давней истории восточной экспансии и не возражает против участия в военных экспедициях НАТО. Германия так широко внедрила свою модель по всей Европе, что Европейский Союз уже можно назвать новой германской империей, заключает Меланшон. Правда о разрастании Германии. Соответствует ли действительности этот, мягко говоря, жесткий взгляд французского несгибаемого левого на Германию? Давайте посмотрим на факты, начиная с экономики. В 2017 году, например, ВВП Германии составил 3677 миллиардов долларов, в то время как ВВП Франции — 2853 миллиарда долларов. Профицит сальдо текущего платежного баланса Германии бьет рекорды на протяжении многих лет, составляя почти 300 миллиардов долларов в год, в то время как Франция имеет дефицит в размере 15 миллиардов долларов в год. Эта разница не сокращается и угрожает не только долговечности франко-германского партнерства, но и стабильности Европы в целом, создавая дисбаланс, который в долгосрочной перспективе может оказаться невыносимым. Непрерывная накачка мировой ликвидности, конвертируемой в сбережения для финансирования пенсий германских пенсионеров, является структурной проблемой. Это объясняется одержимостью Германии и Европейского центрального банка в проведении политики жесткой экономии, направленной на защиту капитала и получаемых от него доходов. Этим, в свою очередь, объясняется безоговорочная поддержка евро как сильной валюты с риском разрушить страны, которые по историческим и географическим причинам не обладают столь же мощной промышленностью и такой же сетью субподрядчиков или неистощимой дешевой рабочей силой Восточной Европы. Бесчетное множество книг написано о евро и его разрушительном воздействии на романские страны и Грецию, которые больше не могут вернуться к преимуществу конкурентной девальвации для поддержания своих экономик. Суверенный Китай может занижать курс своей валюты для поддержания конкурентоспособности, и Соединенные Штаты свободно делали это во многих случаях, когда речь шла о завоевании новых рынков в начале их промышленной экспансии и о сохранении своей нынешней доли на рынке. Евро для Германии — то же, что доллар для США, инструмент экономического господства и поддержки своего могущества. Для Франции, которая стояла у истоков создания единой валюты, результат трагичен. Действительно, это Франсуа Миттеран выступал за общую валюту, вынудив Германию отказаться от Дойчмарки и играть в европейскую игру, когда она воссоединилась. Но с тех пор, благодаря эскалации своего могущества, именно Германия поглотила евро и превратила Францию в государство-сателлит. Кроме того, восстановив свои торговые, промышленные и финансовые сети в Восточной Европе, благодаря своим инвестициям Германия создала систему партнеров-должников. Навязчивая проблема захвата новых рынков, которая ввергла Германию в мировую войну в прошлом веке, была решена мирным путем в 21 веке. Взглянув на карту ее экономической сети, мы можем увидеть, что благодаря изобретательности последних канцлеров Германия достигла своих военных целей, не сделав ни одного выстрела. Вполне серьезное достижение, даже если некоторые добрые души считают это шокирующим. На политическом уровне Германия сохраняет сдержанность. Но мы видим, что после 90-х годов ей удалось изменить европейские договоры в свою пользу. Используя в качестве аргумента свой новый демографический вес, она увеличила число своих депутатов в Европейском парламенте до 96, в то время как Франция осталась только 74, хотя с самого начала Франция сделала равенство французского и немецкого представительства непременным условием sine qua non, без этого никак, для европейского сообщества. Наконец, Германия открыто ставит под сомнение место Франции в Совете Безопасности ООН, утверждая, что оно должно достаться Европе, то есть Германии. Одержимость Германии вопросами демографии. Другой германской проблемой, обременяющей Европу, является демография. Сегодня население Германии составляет почти 83 миллиона человек, что на 15 миллионов больше, чем во Франции — 68 миллионов. За много лет коэффициент рождаемости в Германии снизился до 1,4 рождений на одну женщину. Если Испанию, Португалию и Польшу Германия опережает, то она значительно уступает Франции и Ирландии, которые недалеко ушли от естественного коэффициента рождаемости – около 2 в 2010 году и 1,9 и 1,75 рождений на одну женщину в 2019 году. Естественный коэффициент рождаемости – 2,1. Более того, старение ускоряется, о чем свидетельствует постоянный рост уровня смертности. По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, на начало января 2019 года Германия находится на уровне 12 смертей на 1000 жителей. Швейцария — 8, Франция — 9. Всемирная книга фактов ЦРУ, сборник фактов о странах мира, составляется и регулярно, примерно раз в неделю, обновляется ЦРУ для нужд правительства США. Считается общественным достоянием и доступен в онлайн-режиме. Из-за прогрессирующего старения населения и очень низкой рождаемости Германия вынуждена привлекать массу иностранной рабочей силы, в основном из Турции. В Германии работают почти 3 миллиона турок. Такая благожелательность по отношению к мигрантам мало чем обязана состраданию или гуманитарному порыву, о чем трубили добрые души, когда в 2015 году канцлер Ангела Меркель распахнула двери миллиону беженцев из Сирии и Афганистана. Скорее, она соответствует эгоистичному, четко определенному интересу, который к тому же с энтузиазмом восхваляется работодателями. То, что эгоизм одних облегчает судьбу других, не обязательно плохо, однако крайне лицемерно называть это сугубо экономическое решение гуманитарным жестом. Для Германии, которая, по мнению демографов, до 2060 года может потерять 15 миллионов жителей, это просто вопрос выживания. Испания, Португалия и Италия находятся в такой же ситуации. Но их население имеет иную структуру, а экономики этих стран обладают огромными резервами безработных, на которые можно рассчитывать. Таким образом, Германия с ее прожорливой экономикой и сокращающимся населением оказывает давление на всю Европу по проблеме приема мигрантов, прикрывая моралью свои экономические потребности. В Западной Европе скрывают дебаты, где НПО и промигрантские партии, постоянно поднимая вопрос морали, ставят его выше опасений народных масс. И все же, оставив в стороне проблему социальной и культурной интеграции, которую создают волны мигрантов, и влияние, которое они оказывают на снижение заработной платы, можно спросить, не склоняют ли они чашу весов экономического дисбаланса Европы еще больше в пользу Германии. В Болгарии, Румынии и странах Балтии ситуация еще более удручающая. В Болгарии 7-миллионным населением отток 2 миллионов жителей способствовал невероятному демографическому спаду, как отмечает The Economist. Румыния, Латвия и Литва наступают ей на пятки. Больше всех пострадала Албания. Было бы легко обвинить в этом неэффективное руководство этих стран или популистскую реакцию руководства. Но на самом деле проблема глубже. Третья проблема, которую создает гипертрофия Германии, это риск заморозить эволюцию Европы. С момента воссоединения Германии центр тяжести Европы сместился на восток. Как мы уже видели, сдвиг усилили присоединение новых стран из Центральной и Восточной Европы, Брексит, а также экономическая экспансия Германии. Европа, которая вращалась вокруг франко-германской оси без серьезных столкновений между севером и югом или востоком и западом, между романской чувствительностью и англосаксонской проницательностью, между Скандинавией и Средиземноморьем, была внезапно перевернута вверх ногами. Ее центр тяжести теперь находится где-то между Германией и Польшей, а Франция, Италия и страны Бенилюкса оттеснены на второй план. Тем не менее, Франция всегда была двигателем Европы, наряду с Италией при де Гасперри и Альтьери Спинелли и странами Бенилюкса при Поль-Анри Спаки и Йохане Вильяме Беене. Надежды, которые пробудило избрание Эммануэля Макрона, подтверждают ведущую роль Франции в динамике развития Европы. Но тот факт, что европейская геометрия столь радикально изменилась, неизбежно повлияет на будущее Европы. Возможно, это связано с тем, что ни германское, ни европейское общество не стремится к политическим новшествам и проявлению политической отваги. Общая тенденция направлена в сторону консерватизма или даже регресса. Поэтому необходимо осознать зависимость от Германии и провести мирные общественные дискуссии по поиску политических решений. В противном случае Европа может снова развалиться на части. Кто знает, может, загнанная в угол Германия не поддастся искушению действовать в одиночку, подобно британцам. Если не удастся навязать аналог Брексита или исключить страны, которые отказываются подчиняться ее финансовым диктатам, Германия может ожесточиться. И кто скажет, что произойдет теперь, когда Ангела Меркель ушла с поста канцлера? Это выравнивание еврогерманских отношений тем более важно, что на политическом уровне Германия также выступает рупором подчинения Соединенным Штатам. Мы уже попробовали его на вкус благодаря знаменитой речи президента Джона Кеннеди в Берлине в 1963 году. Его «Я берлинец» — не просто риторический прием. «Я берлинец», ставший культовой и одновременно мемом, связанным с игрой слов «Я берлинский пончик», фраза из исторической речи американского президента Джона Кеннеди 26 июня 1963 года перед Шёнебергской ратушей в тогдашнем Западном Берлине. Таким образом, он выражал поддержку западным берлинцам в период постройки ГДР «Берлинской стены». Однако еще большую тревогу вызывает разоблачение, которое сделал бывший начальник военной контрразведки ФРГ, генерал Герт Хельмут Комоса. Он утверждал, что с тех пор, как основной закон Федеративной Республики Германии вступил в силу в 1949 году, все канцлеры Германии были обязаны присягать на верность трем бывшим оккупационным державам 1945 года. Существование этих секретных положений, канцлер-акта, оспаривается. Но его подтвердил Эгон Барр, убежденный социал-демократ и бывший соратник канцлера Вилли Бранта. Еженедельнику Die Zeit я рассказал, как только что избранному канцлеру Вилли Бранту дали на подпись три письма для послов западных держав. Своей подписью он должен был подтвердить оговорки, сделанные военными комендантами в разрешительном письме к основному закону от 12 мая 1949 года. Как обладатели неаннулируемого права победителей, распространяемого на всю Германию, а также на Берлин, они тем самым приостанавливали действие тех статей основного закона, которые они рассматривали как ограничение своих полномочий. Брандт был возмущен. С одной стороны, поскольку он, как бывший мэр Берлина, не знал, что эти оговорки означают для города с момента основания Федеративной Республики. С другой стороны, потому что он всегда ссылался на демократические выборы и был убежден, что мандат канцлера выше мандата мэра, действующего по приказам союзников, и что первым его долгом было следовать своей присяге. Вскользь отметим, что аналогичные положения были приняты для Италии, другой державы, побежденной во Второй мировой войне. Приведенные выше свидетельства не позволяют поверить в то, что канцлер-акт — выдумка ультраправых или российских спецслужб. Можно понять то, что они были составлены в атмосфере подозрительности, царившей после войны, и страха перед военным возрождением Германии и возможной советской агрессии. Однако эти положения так и не были отменены, несмотря на тот факт, что они подразумевают подчинение Германии союзным державам и, в частности, Соединенным Штатам. Комментируя новый договор о франко-германской дружбе, подписанный в январе 2019 года президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль напомнил, что первый франко-германский договор 1963 года был изменен Бундестагом. Под давлением Соединенных Штатов была добавлена преамбула, призывающая Францию к сотрудничеству с Америкой и Великобританией, устранив таким образом любую возможность самостоятельной обороны Европы. Нам легче понять, почему в этом контексте Германия всегда рассматривалась как ретранслятор американских сил на континенте. При этом на море Великобритания служила США непотопляемым авианосцем. И почему страна всегда оставалась очень тесно связанной с США на военном и геополитическом уровнях? Что мы увидели на Украине в 2014 году, когда она была одним из зачинщиков санкций против России? Сегодня Германия имеет в Европе настолько большой вес, что угрожает стабильности всей Европы. Когда ее экономика процветает, как это происходит сегодня, другие страны вынуждены принимать выгодные для нее меры. Но если ее экономика по какой-либо причине потерпит неудачу, рост протекционизма, падение экспорта, проблемы с трудовыми ресурсами, то потянет за собой все остальные страны. «Скорее европейская Германия, чем германская Европа», — сказал Томас Манн в своей речи в Гамбурге в 1953 году. Он не мог предвидеть, что будет и то, и другое — и европейская Германия, и германская Европа. Но что произойдет в будущем, если ничего не делать? Наступит день, когда Германия больше не будет нуждаться в Евросоюзе, потому что поглотит его, как в великую эпоху Священной Римской империи? Или, подобно македонцам, которые после побед Александра обрели уверенность в себе, она вдруг выберется из колеи и соблазнится освобождением от американского ига, рискуя привести Европу к краху? Или настанет время, когда другие европейцы, устав от этой тяжкой гегемонии, восстанут против Германии? В более широком смысле, как долго продержится подчиненная Европа, у которой нет ни суверенитета, ни самостоятельности в принятии решений, ни определенных границ, которая находится в надуманном конфликте с Россией, принимает толпы ищущих лучшей жизни мигрантов и вынуждена сохранять равновесие на шатких весах, перекошенных гипертрофированной Германией?